Ситуация. В исследованиях Н.В. Гришиной установлена следующая закономерность. Учителя со стажем до 5 лет наибольшую ответственность за возникновение конфликтов приписывают учащимся. В группе учителей со стажем 6-10 лет наблюдается ослабление. И, наконец, среди учителей со стажем более 10 лет эта тенденция опять возрастает, причем с увеличением негативных суждений в адрес учеников. С чем связана выявленная закономерность? Решение. По мнению исследователей, молодые учителя возлагают ответственность на учеников, чтобы не признавать собственное неумение строить взаимоотношения, решать педагогические проблемные ситуации. У учителей же, проработавших более 10 лет, возможно увеличение числа конфликтов, связанных с деформацией их профессионального самосознания. Выскажите свое мнение по результатам данного эксперимента. Ответственность за конфликты возлагается на другого. Образ другого наделяется отрицательными оценками. В исследованиях психологических характеристик образа другого в большинстве своем содержались негативные оценки: вспыльчивая, эмоционально холодная, нервная, эгоист, любит власть, ее больше боятся, чем уважают, внешне непривлекательная и другие. В противоположность другому, психологическая характеристика «я» имеет откровенно позитивный характер: общительная, доброжелательная, веселая, умная, интересная, спокойная личность, любит свое дело, хороший организатор и другое. Если речь идет о своих недостатках, они приводятся в форме «да, но», «обидчивая, но отходчивая» и так далее.